На самом деле наличие или отсутствие денег вело к различию во множестве мелочей. Ведь, например, во время ужина с родителями в богатых семьях дети привыкали кушать сосиски в кетчупе в первую очередь, в то время как дети в бедных семьях, постоянно перебивавшиеся обычным рисом или бобами, старались приберечь сосиски на последние, как ценность. Ли Хэн признавал, что у него на этой почве есть комплекс неполноценности. Люди никак не могут быть одинаковыми, если одни в детстве пили обычное молоко, а другие – клубничное. Любимая теория клубничного молока успокаивала и грела его сердце. Попивая пиво, Вит окунулся в воспоминания о произошедшем на фестивале. Выступление Чон Хёрин продлилось до рассвета. Окружающие люди постоянно просили спеть на бис, поэтому Ли Хэну пришлось просидеть всю ночь вместе с ней с переплетенными руками. Правда, дело не только в этом. Ли Хэн никогда бы так не устал, если бы на этом его приключения и закончились. Вот только на следующем, последнем дне фестиваля целью старшекурсников стал уже другой трудоголик. Саюн, тебе тоже стоит насладиться фестивалем. Или так и собираешься все время здесь проработать? По правде говоря, 90% людей приходило в закусочную посмотреть именно на Саюн, но старшекурсникам все равно хотелось дать ей несколько часов свободы. Тебе не помешает хотя бы просто прогуляться, почувствовать атмосферу фестиваля. Есть кто-нибудь, с кем бы ты хотела пойти? Столкнувшись с таким добрым отношением старшекурсников, Саюн автоматически посмотрела на Ли Хэна, на что тот сразу же широко улыбнулся. Они правы, не переживай о закусочной, иди посмотри на фестиваль. Их палаточная закусочная добилась невероятного успеха. От посетителей поступало столько заказов, что, вероятно, уже через пару часов не останется никаких продуктов. Когда это случится, заведение, скорее всего, закроется пораньше, и тогда можно будет пойти домой и подключиться к королевской дороге. Ли Хэн был тем человеком, кто без всяких сомнений отказался бы от свидания с Саюн в пользу нескольких лишних часов в игре. Рядовой Ли Хэн, старшекурсники, которые уже отслужили в армии, не упускали никакой мелочи. Да, сэр, не верится, но Саюн, по-моему, хочет пойти с тобой. Так что на сегодня твоя задача – сопровождать ее на фестивале. Ли Хэн никак не мог отказать старшим, так что ему пришлось вновь отправиться бродить по фестивалю. Ух, как я завидую. Бы тоже мог составить компанию. Чувствуя зависть однокурсников и клиентов, Ли Хэн в сопровождении Саюн покинул закусочную. Саюн уже успела переодеться из свадебного платья в свою обычную одежду, но и после этого оставалась так прекрасна, что глаза у встреченных на входе парней чуть ли не вылезали из орбит. Те же, кто в этот момент проходил мимо, с недоверчивым выражением лица оборачивались и замирали на месте. «Пойдем», Ли Хэн быстро сжал в своей ладони ладонь Саюн. Чон Хёрин так любила держаться за руки, что вчера ни на миг его не отпускала, поэтому сейчас он решился сам проявить инициативу, надеясь, что и она не будет сильно возражать. К тому же это было само по себе необходимо, ведь, не держась друг за друга, в постоянно двигавшейся толпе было немудрено и потеряться. Ее рука оказалась невероятно мягкой и нежной, и еще на удивление теплой. Также Ли Хэн ощутил, как Саюн напряглась, но это продлилось совсем недолго, и скоро она вновь вернулась к обычному состоянию. «Есть что-нибудь, что бы ты хотела посмотреть?» Как всегда, Саюн не смогла ничего ответить. Голос ей не повиновался, нужные слова терялись, к тому же она никогда не была до этого на фестивале. «Тогда я поведу». Ли Хэн направился к игровому автомату с ловлей кротов. Тот был единственным известным ему дешевым развлечением на фестивале. Кроме того, вчера с Чон Хёрин они тут неплохо повеселились. Следившие за автоматом студенты, только увидев Ли Хэна, тут же возмутились. «Что, это же вчерашний тип, который, да, тот же, что играл вместе с Чон Хёрин, сегодня пришел с Саюн». Парни и не пытались скрыть свою зависть, не говоря о том, что Ли Хэн в их глазах стал выглядеть подлым альфонсом. Вчера так застенчиво держался за руку со звездой, а сегодня уверенно тащит за собой Саюн. Чертов бабник, искуситель из искусителей. Злость студентов стремительно разгоралась. «Вот, тебе нужно взять этот резиновый молоток и бить появляющихся кротов». Внимательно выслушав инструкции, Саюн взяла оружие и начала быстро атаковать. По сравнению с неряшливыми действиями Чон Хёрин, удары Саюн следовали с неотвратимой точностью. Даже действуя одной рукой, благодаря высокой скорости, она не пропустила ни одного крота. Что-что, а ее проблемы с речью никак не повлияли на общее состояние тела. С каждым ударом Саюн чувствовалась горечь и печаль окружающих студентов. Было бы не так обидно, если бы он оказался красавцем или богачом. В чем секрет обаяния этого обычного парня? Потом настал черед Тира. Благодаря вчерашнему опыту Ли Хэн смог легко заполучить сразу две маленькие игрушки – морковку и киви. Подарок. Ли Хэн протянул плюшевую морковь. «Киви я подарю сестренке, а это для тебя». Саюн крепко сжала игрушку в руке. Так как это был последний день фестиваля, все мероприятия длились допоздна, и все это время Ли Хэн и Саюн провели вместе. Конечно, в основном они только гуляли и смотрели представления, но и от этого получали немало удовольствия. Хотя Саюн не улыбалась и не смеялась, ее лицо покраснело. Следуя за Ли Хэном, куда бы он ни вел, она теперь сама бралась за руку, когда приходилось пересекать многолюдные места. «Хочешь потанцевать?» На травяной площадке рядом с главной сценой ярко сияли фонари. В воздухе лилась мягкая мелодия, под которую многочисленные парочки неспешно двигались. Увидев все это, Ли Хэн решил предложить потанцевать. С еще более раскрасневшимся лицом Саюн кивнула головой. Тогда Хэн взял ее за руку и приблизился так близко, как никогда ранее. Они закружили под такт музыки. Танец был медленным, но оба партнера оказались совсем неопытными. Невозможно было понять, кто из них вел, да и к тому же они по очереди наступали друг другу на ноги. Ли Хэну приходилось совсем непросто, ведь он все это время гадал, когда же Саюн взорвется. Наконец-то докучливый фестиваль закончился, и теперь я могу вернуться к нормальной жизни. После выпитого пива Ви дотянула зевать. В состоянии переутомления самое лучшее лекарство – отдых. Тем более, что для гномов пиво с последующим сном творило невиданные чудеса. Когда силы восстановятся, можно будет снять скульптурную трансформацию. У каждой расы в игре имелись свои достоинства и недостатки. Гномы, например, славились здоровьем и выносливостью. Но с другой стороны, со своими короткими руками и ногами они были не очень мобильны в бою. Если игрок не мог быстро приспособиться к этой особенности, то каждое сражение превращалось в маленькое испытание. В свою очередь варвары обладали удивительной силой. Высокие и мускулистые, они идеально подходили для тех, кто хотел стать воином. Однако при этом выбравшие эту расу игроки не могли использовать мануи, более того, довольно легко попадали под заклинание очарования. Про людей же можно сказать, что они находились где-то посередине. Они могли использовать заклинания и призывать духов, а при охоте разношерстным отрядом компенсировать недостатки друг друга. При том, что в мире существовало множество рас, таких как орки, эльфы, феи, гоблины и другие, большинство игроков все же выбирало именно людей, в первую очередь потому, что на центральном континенте они имели самые крупные королевства и, соответственно, власть. Говорят, что легион демонических созданий во главе с Деймондом в настоящий момент ведет яростную битву с объединенной армией людей под крепостью Один. Получается, Один показал свою мощь, конечно, это же одна из самых неприступных крепостей на континенте. Даже огромным демонам будет не так-то и просто пробиться через ее высокие стены. Когда Версальский континент впал в панику, огромная армия игроков собралась именно в крепости Один. В одном месте сконцентрировалась невероятная сила из более чем 100 тысяч людей. При этом поддержку им обеспечивало еще большее число игроков. Так что каждое наступление демонов на крепость встречалось невероятным фейерверком из более чем 10 тысяч ответных смертоносных заклинаний. Герой приходит в крепость Один. Мы приветствуем вступивших в войну магов. Гильдия Расцвет Империи не жалела денег, собирая под своими знаменами любых вызвавшихся наемников. Участники гильдии пребывали в отчаянии, потому как в случае проигрыша или разрушения крепости неизбежно теряли свои земли. Под их знаменами собралось огромное число еще не слишком известных, но высокоуровневых игроков, вместе с которыми, можно сказать, пришло и внимание всего Версальского континента. За захватывающим противостоянием следили все игроки. Каждый день события менялись так быстро, что невозможно было предугадать исход сражений. В те моменты, когда демоны поднимались на стены, казалось, что объединенная армия вот-вот проиграет. Но действовавшие с отчаянием наемники, воины и рыцари, пускай и с трудом, но скидывали противников раз за разом вниз. Был момент, когда объединенная армия почувствовала силу и сама кинулась вперед, громя на своем пути ужасных демонов. Но в тот же момент к основным войскам монстров подошло крупное подкрепление, и людям опять пришлось отступать и скрываться за стенами крепости. Сейчас практически в каждом королевстве формировались военные экспедиции, целью которых был возврат захваченных орденом возрождения земель. Темные геймеры приходили сражаться в крепость один с привязанным к талии мечом, поскольку цены на оружие, доспехи и материалы с каждым днем стремительно возрастали. Версальский континент бурлил из-за первой континентальной войны. Вид вытащил из-за пазухи статуэтку смерти. Трофей, полученный за победу над рукой смерти в Куроса. Предмет, при взгляде на который становилось ясно, что он ведет к какому-то новому заданию. Надеюсь, это задание не связано с армией Возрождения. Накал борьбы с рукой смерти оказался весьма высок. Если бы вид творил работу не из лунного света, а воспользовался деревом или камнем, то еще неизвестно, кто бы в итоге победил. Существо, напоминающее лошадь, с серпом в руке. Вид скульптуры наводил на сильные подозрения. Впервые армия Возрождения была обнаружена на севере, недалеко от Моры. После того, как она начала войну на центральном континенте, энтузиасты среди авантюристов нашли место, где располагалась церковь Ордена Возрождения, благодаря чему из выложенного видео стал известен и символ их божества. Он выглядел в точности так же, как статуэтка в руках вида. И если она действительно связана с орденом, то это не сулило ничего хорошего. Было даже глупо думать о том, чтобы противостоять армии Возрождения, которая сейчас сражалась против объединенного 100-тысячного войска и других освободительных экспедиций. Сомневаюсь, что это может быть настолько вздорное задание. Но тут лицо вида стало до одеревенения серьезным, потому как он вспомнил, что уже лично не раз получал подобные тяжелые до вздорности задания. После этого осознания серьезное лицо одинокого гнома переполнилось неземной грустью. Подошел официант. «Сэр, да, тот торговец отправил вам кружку пива». Состояние вида со стороны казалось настолько несчастным, что вызывало жалость у незнакомых людей. Сейчас он никак не походил на того героя, который обладал невиданными славой и харизмой. Вид помахал рукой, выказывая благодарность, и опустошил кружку. «Ваше тело расслабляется. Дневной сон может помочь ускорить восстановление сил». Загнанное переутомлением тело постоянно просило отдыха. После глубокого размышления вид все-таки принял решение. «Если я буду избегать тяжелых заданий, то не смогу нормально развиваться. Да и к тому же все то, чего я достиг сейчас, прямое следствие выполнения задания Ордена Фри. Сражение с рыцарем смерти Ванхаком, которое привело к лорду вампиров Тарида, и уже после него столкновение с Личем Шайром и его бессмертной армией, все это позволило стать ему правителем Моры, что можно было в какой-то мере считать итогом выполненной цепочки сложных заданий. Если бы Вит не нашел Граалелины в небесном городе Лавиасе, то, возможно, до сих пор оставался бы простым темным геймером, который только и делал бы, что охотился. А если посмотреть еще раньше, то не получи он сложное и запутанное для тех уровней задание от Родригеса Мудрого, то стал бы обычным мечником или рыцарем. Железо приобретает крепость с каждым ударом молота. То же относилось и к виду. То, что его слава росла быстрее других, и то, что после становления скульптором и раскрытия секретов мастерства он получил большую силу, было прямым итогом преодоления тяжелых испытаний. Вид не собирался избегать никаких испытаний. «Даже если это действительно очень трудное задание, я этого не узнаю, пока не попытаюсь его получить. До этого момента оно будет ни тем, ни другим». Вид с непоколебимой решимостью сжал статуэтку. Идентификация. Дзынь. Идентификация не удалась. Из-за низкой концентрации вам не удалось получить информацию. Вид моментально обмяк. Из-за сильного переутомления и выпитого алкоголя навык идентификации просто не сработал. Идентификация. Дзынь. Идентификация не удалась. Идентификация. Дзынь. Идентификация не удалась. Идентификация. Дзынь. Игрушечная деревянная фигурка. Благодаря стараниям людских рук сильно испачкана. Средний размер игрушки хорошо подходит для игры маленьким детям. Художественная ценность. Стыдно упоминать. Эффекты. Может остановить плач ребенка. Ребенок около 7 лет с конфетой во рту возился с игрушкой под забором. Не должен позволить Герну ее обнаружить. Нельзя допустить, чтобы брат снова забрал мою игрушку. Он всегда их забирает и ломает. Честное слово, очень плохой брат. Маленький мальчик, ругавший брата, прятал свою игрушку. Со стороны это выглядело как трогательная сцена семейной жизни. Некоторое время деревянная игрушка покоилась под забором среди густых зарослей кустарника. пока проходивший мимо рука смерти не заметил ее и не подобрал. Хаэм, весьма интересная фигурка. Потерянная игрушка. Деревянная игрушка мальчика Брейба из деревни Хаген королевства Сур. Если вернуть ее ребенку, то можно получить одну из любимых им конфет. Уровень сложности. F. Награда. Конфетка Брейба. Ограничение: если не вернуть игрушку, и об этом как-то узнают другие маленькие дети, то вы получите плохую репутацию и звание похитителя игрушек. Что? Вид испытал такой шок, что, казалось, весь алкоголь исчез из крови. Он так долго набирался решимости перед идентификацией, а в итоге оказалось, что скульптура связана с заданием уровня сложности F. Еще и до королевства Сур нужно тащиться. Ах, как же голова трещит. Конечно, ему было лень туда идти ради выполнения такого глупого задания. Конфетка, говорите. Вид глубоко вздохнул. Обычно он всеми силами избегал подобных поручений, но кто же знал, что выполнение сложного и уникального задания в Куроса приведет к такой чепухе. Если воспользуюсь полетом, то доберусь быстро. Так это выглядит уже привлекательней. Однако лететь следовало только после того, как полностью пройдет переутомление. Не хватало еще разбиться после падения с высоты из-за внезапно кончившейся маны. Вид решил пока хорошенько отдохнуть за пивом. Кружки, что я до этого опустошил, стоили. Эх, он неспешно пил пиво, щелкая орехи, чеснок и лук. В любом случае сейчас такое времяпровождение не было роскошью или наслаждением. Сидя в трактире, Вид делал все возможное, чтобы полностью восстановить силы, не забывая при этом горько подсчитывать расходы на алкоголь. Деревня Хаген славилась своей выпечкой. Главной продукцией поселения были сахарный тростник, мука, грецкий орех, виноград, кукуруза и многие другие культуры. Высокое качество продуктов привлекло прекрасных поваров, которые и пекли вкуснейшие торты и печенье, делали сладкое вино. Поселение же стало местом отдыха молодых парочек, желавших насладиться романтической атмосферой. «Милый, кушай побольше». «Конечно, и ты не отставай, дорогая. Хочешь вот это попробовать?» Парочки, которые располагались повсюду, словно тараканы. Вид, игнорируя их, шагал уверенной походкой влюбленного человека, желавшего купить для своей девушки торт. «Посмотрите на наши пирожные, прежде чем уйти». Он не забывал краешком глаза посматривать на предлагаемые товары, хотя на самом деле его целью было опрашивание попадавшихся на пути тетушек. «Вы, случайно, не знаете мальчика по имени Брейб?» Мужчины могли и не знать имен всех детей в деревне, а вот среди женщин, особенно тех, у которых имелись дети похожего возраста, шанс получить нужную информацию был довольно высок. «Брейб, боже, что он опять натворил? В смысле, он ужасный хулиган и шутник деревни, вообще не слушается взрослых. Надеюсь, мой ребенок никогда с ним не свяжется. Где я могу найти Брейба? У меня есть игрушка, которую нужно ему вернуть. Так, сейчас раннее утро, поэтому застать его дома будет тяжело. Вам стоит поискать его в переулках на окраине или на игровой площадке». Хоть деревня и была небольшой, найти Брейба оказалось нелегко. Вид обошел все места, куда его направляли женщины, но так и не смог обнаружить следа ребенка. В конце концов он случайно наткнулся на Брейба позади пекарни. Мальчишка в этот момент уплетал сворованные со склада булочки, от которых к этому моменту остались только крем да крошки на его лице. «Нашел». Вид перешел сразу к делу. «Малыш, это же твоя потерянная игрушка?» Вопросительный знак. «Гном. Со мной, — говорит гном. — Нашел твою игрушку. Смешные усы. И ноги короче, чем мои. Это ведь твое?» Брейб взял протянутую скульптуру и внимательно ее осмотрел. «Дзынь. Задание завершено. Потерянная игрушка. Вы вернули игрушку мальчику Брейбу из деревни Хаген. Награда. Если у Брейба хорошее настроение, вы можете получить от него одну конфетку». Наконец-то раздражавшее задание было завершено. Вид молча ждал свою конфету. «Мои временные затраты это, конечно, не окупит, но хоть смогу получить за нее 3 медика в ближайшей лавке». Но Брейб вместо конфеты вернул назад скульптуру. «Да, она моя. Я думал, брат украл. Но теперь она мне не нужна. Уже не малыш. Мне 8 лет. Сами видите, уже не тот возраст, чтобы с игрушками возиться. Так что забирайте себе, можете играть с ней, сколько хотите». В наступившей тишине послышался явственный звук скрежета зубов, но вид продолжал стойко терпеть. Хорошие отношения с жителями Версальского континента всегда несли большую выгоду, поэтому при общении с ними требовалось придерживаться 3 столпов – любезности, вежливости, уважения. И ни в коем случае не стоило показывать свои обиду или, Уж тем более, злость. Можно сказать, это было железным правилом настоящих темных геймеров. Ну, все равно тебе стоит забрать игрушку. Она же твоя. Подумай о моей честности, о том, что я потратил время на поиски тебя. И не стоит ли это благодарности хотя бы в виде одной конфеты? Да не буду я с ней играть. Брейба вдруг осенило, и он продолжил, уже крича. Дяденька, так вы хотите получить конфету? Кто-то вам рассказал, что моя конфета со вкусом корицы вкусная. КХМ, не дам вам конфету, так что играйте с игрушкой сами. А еще можете попробовать отнести ее дяде Смиту, он хотел ее. Смит, да, никчемный старый пьяница. Хотя сейчас я думаю, что он намного лучше гнома, который хочет отобрать у ребенка конфету. Дзынь, игрушка для старого пьяницы Смита. Игрушка заинтересовала пьяницу Смита из деревни Хагин, завсегдатай трактира, который хлещет спиртное, пока не напьется до чертиков, хочет получить игрушку Брейба. Уровень сложности. F. Награда. Ее может и не быть. Ограничения их нет. Можно отказаться от задания без штрафов. Брейб, усмехнувшись, добавил. Старый дядя не способен заплатить за алкоголь. У него нет семьи. Когда я вырасту, никогда не буду таким бесполезным, как он. Хи-хи-хи. Вид глубоко вздохнул. Теперь перед ним маячило очередное задание сложности F. Трактир находился неподалеку, и он очень надеялся, что сможет сразу найти в нем этого Смита. «Ладно, малыш, тогда позже поговорим». «Не малыш, и мы больше не поговорим, если только вы не принесете мне железный нож, который я так хочу». Вид спокойно засунул скульптуру за пазуху и исчез за углом. Брейб же полез красть новую порцию свежего хлеба со склада. Прошло какое-то время, пока из-за угла, за которым скрылся вид, не появился ужасный орк. Орк Каричи, существо огромных размеров и силы, способное одним внешним видом превратить любого преступника в послушную овцу. А, орк, Чви, тебе конец, человеческий малыш. Вид не стал долго говорить. Он просто схватил и как следует отшлепал ребенка. Так, чтобы тот на всю жизнь запомнил, что нужно уважать взрослых. Когда пьяница Смит увидел протянутую видом скульптуру, его затуманенные алкоголем глаза приобрели толику ясности. «Где ты добыл эту скульптуру?» «Взял у мальчика Брейба. Когда-то я тоже просил. Ты отобрал ее?» Вид покачал головой. После того, как проучил мальчишку, он снял скульптурную трансформацию и теперь находился в обличье человека. «Нет, я приобрел ее в непростых обстоятельствах и решил вернуть Брейбу, но ему она уже не нужна, и теперь пришел к вам». По словам мальчика, вы зачем-то хотели эту игрушку, точнее, скульптуру. Ясно. Вы дадите мне на нее посмотреть? Когда она была у Брейба, мне удалось взглянуть на нее лишь одним глазом. Конечно. Держите и можете себе оставить. Дзынь. Задание завершено. Игрушка для старого пьяницы Смита. Пьяница Смит получил желаемую им когда-то скульптуру. Хотя сейчас только полдень, он, возможно, угостит вас спиртным. Награда. Получите лично от пьяницы Смита. Слава увеличилась на один. Смит внимательно осмотрел скульптуру. Да, это она. Я видел ее в молодости во время путешествия. Что? Брейб не говорил, откуда у него эта скульптура. Нет, не говорил. Это было около 20 лет назад. Времена, когда я, будучи наемником, бродил по континенту. КХМ. В молодости я был хорошим воином. Можешь мне не верить, но я даже командовал целой армией наемников. Естественно, Вит не поверил. Большинство алкоголиков, если спросить их о прошлом, оказывались великими воинами или крупными торговцами. Ни раз и ни два он уже слышал подобное, так что сейчас пропустил хвастовство мимо ушей, стараясь сосредоточиться на сути. По приказу королевы вместе с королевской армией мы захватывали замок графа Сабайда, и потом у него на складе нашли точно такую же скульптуру. Вот оно как, к сожалению. Я не знаю, что это за вещь, у меня имеются некоторые подозрения, но, может, ты сходишь для меня в библиотеку и поищешь какую-нибудь информацию об этой скульптуре, ведь тут же почувствовал, что задание на этом так просто не закончится. Ну что, сможешь узнать, тогда я поведаю тебе о тех временах, когда был наемником. Дзынь, любопытство Смита. Смит, бывший наемный воин, имеет определенные подозрения относительно скульптуры, которую видел в молодости. Если вы принесете ему информацию о ней, то он расскажет о том, что знает. Уровень сложности. Плюс-плюс-плюс-д плюс-плюс-плюс-плюс-плюс. Награда. Рассказ Смита. Ограничения нет. Глава 8. Восстановление империи Нифльхейм. Настал третий этап последовательного задания. Происходившее пока казалось сильно запутанным, но Вит все равно направился в здание библиотеки, даже при том, что он и так знал большую часть доступной истории Версальского континента. В локальных моментах приходилось поднимать архивные записи. Граф Сабайда, в 17 лет посвящен в рыцари, в 20 лет освоил рыцарское ремесло, в 36 лет получил землю, прославился выдающимися талантами в фехтовании и верховой езде, в 43-го года поднял мятеж и был обезглавлен. В книге аристократических биографий оказалось только краткое описание, ведь также покопался в разделе истории, в частности, военных действий, но ничего о мятеже графа Сабайда не нашел, словно кто-то специально стер всю информацию. Есть. Где? Тут недалеко, сокровища лежат там. Библиотеку в спешке покинула парочка авантюристов и маг, которые до этого копались в книгах. Но и помимо них по залу бродило еще около 20 игроков, которые, как и Вит, искали нужные сведения. В библиотеке было спрятано множество сокровищ, но поиск их... тяжелое и довольно продолжительное по времени дело, тем более в таких ситуациях, как сейчас, когда это осложнялось нехваткой начальной информации. Кажется, так я ничего не найду. Вид впал в глубокие раздумья. Даже опытным игрокам с классом авантюриста искать информацию в книгах было весьма непросто, что уж говорить о скульпторе, для которого эта задача усложнялась в разы. Может, сам подход неверный? Хорошо, раз я скульптор, то, возможно, получая классовое задание, должен в первую очередь искать в книгах, посвященных скульптуре. Вид начал искать в отделе искусства. История памятников, найденные скульптуры, известные скульптуры королевства Сур. Во время быстрого перелистывания различных произведений в руки вида попал толстый том с гордым названием «Древние скульптуры». Именно в нем и удалось обнаружить статуэтку, аналогичную имевшейся у вида. Правда, там она была под другим названием. Статуэтка покоя, религиозный символ, символ бога Металлоста, который повелевал мертвыми. Орден, известный тем, что помимо скульптуры не имел никакого символа в виде флага или герба. Последователи Металлоста получали невероятную священную силу, благодаря которой могли управлять мертвыми. После формирования всеобщего языка на континенте орден Металлоста, вместо того чтобы, как все другие, выступать под именем бога, стал называться орденом Возрождения. Постоянно находясь в контакте со смертью, священники ордена начали проводить исследования в этой области, за что получили весьма плохую репутацию в мире. Именно поэтому символ религии, воплощенный в скульптуре, стал держаться в тайне. Есть мнение, что символы ордена Металлоста обладают особой священной силой и отличаются от обычных скульптур. Вы получили всю нужную для задания информацию. Хотя задание заставило немного помучиться, ведь все же с ним справился. После чего тут же отправился в трактир и доложил полученные сведения Смиту. В книгах написано, что статуэтка является символом ордена Металлоста. Что? Она символ древней религии. Возможно, священная вещь. Дзынь. Задание завершено. Любопытство Смита. У бывшего наемника Смита были подозрения насчет скульптуры, которую ему довелось увидеть в молодости. Теперь он готов рассказать все, что знает. Скульптурное мастерство улучшилось на 0,4%, вера увеличилась на 1%. До этого момента Вит не знал, что можно повышать скульптурное мастерство, выполняя обычные задания. Правда, как оказалось, для этого потребовалось затратить много времени на беготню. Значит, все так и есть. И к моменту возвращения Вида Смит уже был сильно пьян. Тогда прошу вас сдержать обещание и рассказать, что же вы слышали в молодости. Да, знаешь, я был весьма честным и воспитанным воином. И, кстати, довольно много зарабатывающим. Хотя деньги долго у меня не задерживались. Все уходило на выпивку и женщин. С заплетавшимся языком Смит начал рассказ о том, как он попал в ряды наемников, о своих путешествиях и различных заданиях. Естественно, большую часть сказанного Вит пропускал мимо ушей. Не было никакого смысла выслушивать все, что говорил пьяница. Наконец, через некоторое время Смит перешел к главному. Именно на пути к подвалу мы и перехватили графа с этой статуэткой в руках. Ох, похоже, я уже немного пьян. Почему, вы думаете, он бежал? Точно не знаю. Вообще это действительно выглядело странным. Ик, вкус у пива просто восхитительный. Так, а на чем мы остановились? В своем рассказе о временах наемничества пьяница Смит часто отвлекался на перечисление прелестей того или иного алкогольного напитка континента. Но вот его блуждавший взгляд снова наткнулся на статуэтку, что и вернуло мысли в нужное направление. После этого я не видел эту скульптуру. Ты же свободен, да? Ну, не так чтобы особо. Тогда не можешь ли ты прояснить мое любопытство еще раз? Взяв меня с собой, Смит вытащил из-за пазухи ржавый ключ. В имении, если я не ошибаюсь, времени там много прошло. Подвал был зачарован, и попасть туда можно только с помощью этого ключа. Так что проводишь меня туда для удовлетворения любопытства, Дзынь. Второе любопытство Смита. Пьяница Смит считает обстоятельства поимки графа Сабайда подозрительными. Для удовлетворения его любопытства обыщите имение графа, найдите подвал и узнайте, какую тайну он скрывает. Данное последовательное задание связано с заветным желанием ордена Металлоста, который руководил мертвыми, а также с восстановлением империи Нифльхейм. Уровень сложности. А. Награда. Кружка спиртного от Смита. Ограничение только для скульпторов. В случае смерти Смита задание будет провалено. Нифльхейм, великая империя, которая существовала несколько десятков лет назад на северном континенте, там, где сейчас находилась провинция Марта, которой управлял Вид. В свои времена она была полностью разрушена ордами монстров под предводительством костяного дракона. Император пытался спасти людей с помощью бус-ведьмы Сербианы, но в результате только заморозил собственные земли. Оставшаяся же без правителя империя быстро развалилась из-за обрушившегося холода, борьбы за власть и давления монстров. Если сейчас Нифльхейм будет восстановлен, то на севере, можно сказать, наступит благополучие и покой. Так что неожиданно простое задание по возвращению статуэтки оказалось связано с Орденом Возрождения. Хотя Вида это сильно не удивило. Он и так знал, что Орден Возрождения, как оказалось, веровавший в Металлоста, имел корни на северном континенте. Теперь же, если удовлетворить любопытство наемника Смита, можно будет получить задание, связанное с восстановлением империи Нифльхейм. Выходит, есть шанс повысить продажную ценность моры в будущем. Вид кивнул головой и с аппетитом вгрызся в куриную ножку. «Сделаю все, что в моих силах, чтобы удовлетворить ваше любопытство. Вы приняли задание. Графство Сабайда было крупнейшим охотничьим угодьем. И так как королевство Сур в основном заполняли монстры от 150 до 200 уровня, в нем охотилось множество различных отрядов. Набираем игроков для охоты в имении. Преимущественно ищем тех, кто обладает мужеством и опытом. Имение графа Сабайда считалось главным подземельем региона. Тут обитали самые сильные монстры, 282 уровня. В основном это были призраки рыцарей, воинов и даже служанок. Вид вместе с пьяницей Смитом вошел в имение. Каха-каха, внутри так жжет, что кажется, я умираю. Ворчанию у Смита не было конца и края, однако это не мешало ему идти. Может, дашь одну бутылочку выпить? Меня нет. Вид решительно отказал. Хотя на самом деле на дне его рюкзака покоились десятки различных бутылок. Такое богатство скопилось благодаря тому, что в своих путешествиях он делал бренди виски или какую-нибудь настойку всякий раз, когда к нему в руки попадали плоды деревьев, пшеница или другие подходящие ингредиенты. В мире кулинарии, наверное, не было ничего так же хорошо продававшегося и хранившегося, как алкоголь. Захватывающий вкус, обеззараживающий эффект и прекрасное средство для повышения скорости восстановления сил – все это выделяло алкоголь даже среди популярных блюд. Качественно сделанные алкогольные напитки раскупались на рынке так быстро, что, по своей сути, становились подобны золоту. Так что делавший время от времени выпивку Вит охранял ее как сокровище. Причем так рьяно, что, кроме первого меча и других братьев, никто не смел просить выпить. Ха, теперь горло пересохло. Смит шел следом, все так же брюзжа. Старое имение встретило их толстым слоем пыли и разбросанной повсюду мебелью. Настенные фрески были так сильно повреждены, что оставалось только догадываться об их сюжетах. В самом центре холла покоилась огромная разбитая люстра, видимо, когда-то сбитая на пол. Огненный шар, удар холода. Вдалеке виднелось несколько групп, активно охотившихся на монстров-призраков. Вид неспешно побродил по просторам имения и был вынужден признать, что все не так уж и просто. Место оказалось настолько огромным, что не будет ошибкой назвать его настоящим замком. В Тадуме он посещал множество замков-вампиров и в сравнении с ними имение выигрывало по площади. Граф как человек, облеченный большой властью, имел в своей резиденции просто огромное количество помещений. Ну, где подвал? Но на вопрос вида пьяница Смит только покачал головой. Это было так давно, что уже не помню. Хотя, если выпью одну бутылочку, возможно. Вид нахмурился. Просто абсолютно бесполезный пьяница. Однако со времени открытия подземелья множество охотничьих групп обошло вдоль и поперек все имение графа Сабайда. А так как никто из них не обнаружил подвал, то все не так просто, и тот или был тщательно спрятан, или находился в совершенно оригинальном месте. Хотя, возможно, обнаружили, но ничего об этом не сказали. Ведь даже если кто-то находил вход в подвал, все равно попасть туда без ключа не мог. Тогда в дело вступала человеческая натура, которая работала по принципу «ни себе, ни людям». В таком случае игроки могли молчать даже после обнаружения входа в подвал. Быстро все обдумав, Вит решил, что в данном случае лучше сотрудничать со Смитом. Тогда, немного покопавшись в сумке, он вытащил одну бутылку пива. «Кстати, я вспомнил, у меня осталось немного пива. Вах, дай его мне. Подвал. Сейчас, вспоминаю. По-моему, под той лестницей. Место, на которое указал Смит, оказалось ведшей на второй этаж лестницей. Когда Вит обошел ее, то сначала не увидел ничего, кроме толстого слоя пыли на дереве. Но исследовав место более внимательно, он смог нащупать рукой нечто, похожее на крошечную щель. Это здесь. После того, как пыль была тщательно убрана, показалась маленькая замочная скважина. Тогда Вит достал полученный от Смита ключ, вставил его туда и провернул.